Маг перехватил таз одной рукой за шиворот, а вторую вытянул вперед и уставил на изобретателя указательный палец. Над самым ухом Кендера раздался его негромкий голос, читавший заклинание. «Аст Киранан Каэр!» Ужас охватил Тассельхофа. «Эти слова он однажды уже слышал!» «Нет!» — завопил он и, извернувшись, поглядел магу в глаза. «Нет!» С этим отчаянным криком он толкнул Рейстлина своим маленьким телом и принялся дубасить его кулачками. «Гадурм Сотарн, Сух Кали Яваран!» — спокойно закончил маг. Кендер, все еще цепляясь за черный плащ Рейстлина, услышал в воздухе шипение и треск. Издав еще один невнятный крик, Кендер обернулся и увидел, как молнии, сорвавшиеся с пальца Рейстлина, ударили гнимша прямо в грудь. Страшная сила приподняла маленькое тело изобретателя над землей и с размаху швырнула о стену. Изуродованное тело мешком сползло на пол. Гнимш даже не успел вскрикнуть, так быстро все произошло. Обугленный кожаный фартук дымился, а в воздухе растекался тошнотворный запах горелого мяса. Пальцы, все еще сжимавшие носовой платок Кендера, судорожно дрогнули и замерли. Таз не мог сдвинуться с места. Он в ужасе смотрел на обугленное тело на полу, продолжая цепляться за черный, словно сажа, плащ Рейстлина. «Идем, Таз», — сказал маг. Кендер повернулся к нему. «Нет», — прошептал он, дрожа и пытаясь вырваться из железных пальцев Рейстлина. Затем он закричал громко и пронзительно. «Зачем ты это сделал? Ты убил его! Убил моего друга! Почему?» «Это касается только меня», — ответил маг, продолжая крепко держать Тассельхофа за шиворот. «А теперь ты должен отправиться со мной». «Нет, не должен!» — в ярости воскликнул Таз, отчаянно пытаясь освободиться. «В тебе нет ничего интересного и любопытного! Ты гадкий, злой, как все порождения бездны! Ты ужасный, страшный! Я никуда с тобой не пойду! Никуда и никогда! Отпусти меня! Отпусти сейчас же!» Ничего не видя из-за слез, застилавших глаза, легаясь, вопя и размахивая в бешенстве сжатыми кулаками, Кендер принялся колотить Рейстлина, что было силы. Его отчаянные крики заставили деваров выйти из оцепенения. В панике они принялись вопить и метаться, привлекая внимание гномов в других камерах, которые столпились у дверей, пытаясь понять, что происходит. Началось что-то неописуемое. Сквозь шум и гам едва пробивались крики стражников, которые, звеня оружием, пытались восстановить порядок. Рейстлин с холодным и мрачным выражением на лице положил ладонь на лоб Тассельхофа и быстро пробормотал какое-то заклинание. В следующее мгновение тело Кендера обмякло. Рейстлин подхватил Тасса, прежде чем тот успел упасть на пол. Маг произнес еще одну магическую формулу и исчез вместе с Кендером, оставив деваров в изумлении глазеть на то место, где они только что были, да на мертвое тело гнимша, распластавшееся в углу. Примерно через час после описываемых событий Харас, без труда ускользнув из-под домашнего ареста, пробрался на тот уровень темниц, где содержались изменники Девары, и быстро пошел по узким коридорам. «Что тут у вас творится?» — спросил он у сопровождавшего его стражника. «Отчего так тихо?» «Ну, некоторое время назад узники вроде бы подняли восстание», — пробормотал гном. «Мы так и не поняли, в чем дело». Харас внимательно огляделся. Девары смотрели на него из камер не с ненавистью, как обычно, а с подозрением и страхом. Тревога королевского советника все росла. Он чувствовал, что случилось что-то пугающее и непонятное, и непроизвольно ускорил шаги. У последней камеры он остановился и заглянул внутрь. При виде его все девары, которые еще могли двигаться, ринулись прочь от двери и забились в самые дальние темные углы. Там они сгрудились и невнятно забормотали, указывая куда-то в передний угол, которого не было видно из коридора. Харас вошел в камеру и нахмурился, увидев в углу обожженный труп гнома-механика. «Кто это сделал?» — спросил Харас, метнув яростный взгляд на потрясенного и растерянного тюремщика. «И где Кендер?» К его великому удивлению девары, вместо того, чтобы угрюмо отрицать свою причастность, ринулись вперед, хором выкрикивая что-то непонятное. Стражник попятился, но Харас остался стоять. Коротким рубящим взмахом руки он заставил темных гномов затихнуть. «Ты!» — приказал он, указывая на девара, который все еще сжимал в руках кошелек Тассельхофа. «Откуда ты взял эти вещи? Что здесь произошло? Кто убил гнома-механика и куда девался Кендер?» Девар сгорбился и шагнул вперед. Заглянув в его черные глаза, Харас с ужасом понял, что перед ним безумец. «Я видел ее», — осклабился темный гном. «Видел. Высокая фигура в черном. Она пришла за гномом-механиком и за Кендером. Скоро она придет и за нами». Девар жутко захохотал. «За нами, за нами», — повторил он. «Кто?» — резко спросил Харас. «Кого ты видел? Кто пришел за Кендером?» «Кто-кто?» — прошептал Девар, дикими выпученными глазами глядя то на Хараса, то на труп гнившего в углу. «Сама смерть.